«Что, храни бог, не захворала ли сама-то?» Тимофей сделал страшные усилия и отвечал с натянутой усмешкой. «Не то, что захворала, обложит с похмелья, приступа к бабе нет. То-то слышим, шумите в коморе. На том простите. О, нечто к тому, дело житейское». Домохозяин, 50-летний сивый челдон, хитро подмигнул Тимофею веселыми глазами. «Маленько поучил, однако, благоверную-то». «Поучил звонарь протопопа, как же!» — со злостью подумал про себя Тимофей, но слух произнес с важностью. «Не без того». «Ты вожжу возьми», — рекомендовал челдон. «Я всегда вожжою. Баба вожжу любит, потому что вожжа — вещь крепкая». Лиза пролежала до самого полдня, как пласт, уткнувшись лицом в подушку, ни разу не переменив положение. Тимофей заглядывал к ней время от времени, но думал, что она спит, и оставлял ее в покое. Наконец решился окликнуть. Лиза взглянула на него потухшими усталыми глазами. «Тимофей Степанович», — сказала она тихим глухим голосом, — «я тебя прошу, только увези ты меня отсюда сегодня же». «Как сегодня, Ульяна Митриевна?» – забормотал изумленный Тимофей. «Кони в степи, шубы у тебя нету, надо шубу купить. Холода пали, никак не управиться нам сегодня, да и хозяевам обидно». «Видеть я их не могу, видеть не могу», – скрипела зубами Лиза и мотала головой. «Пойми, противно мне место это, бежать я хочу от него, позорно мне здесь, страшно, не могу». Но не уехали они ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Из лошадей одна хромала, шубу продажную нашли, но пришлось ее перешивать. Желая угодить тоскующей Лизе, Тимофей старался искренно и налаживал отъезд усердно, сколько ни пеняли ему за то радушные хозяева. На четвертый день Тимофей вошел к Лизе мрачный, как туча. Из досады даже шапку бросил оземь. Что еще? А то, что по Чулыму сало пошло, парома больше нет». «Почту сегодня кое-как на лодках перевезли, а завтра уже не берутся. До самого ледостава теперь конного пути не будет». Лиза бледная сидела, стиснув зубы, уставя глаза в одну точку. Потом тихо-тихо и зло нехорошо засмеялась. «Везет же мне, Тимофей Степаныч». «Да уж точно, что и говорить», — вырвалось у того невольное согласие. «Сама природа пути загораживает. Я уже не верю, что мы когда-нибудь вырвемся отсюда. Судьба...» «Если бы я была суеверна, то подумала бы, что эта Ульяна твоя мстит мне, зачем я имя ее украла, не выпускает меня из Сибири, проклятый». «Ой, не поминай ты ее ни к добру. Долго ли ждать ледостава? Дён 10, если морозы будут. Раньше лед не сдержит». Лиза засмеялась еще горше и злее. «Ты не убивайся, Ульяна Митриевна», — попробовал утешить Тимофей. «Зато теперь в тайгу подымемся, по снегу поедем на санях. Не увидишь, как дорогу скоротаем. На Спиридона солнцеворота, слово тебе даю, уже будешь в России». «А мне теперь все равно», — тихо возразила Лиза. «Раньше, позже, все равно». Тимофей глядел на нее с изумлением. Она продолжала. «Ты еще не знаешь, какая беда со мной случилась. Я ладанку свою потеряла. Где, не знаю». «Все углы, все щели осмотрела. Нету. Уже на тебя думала, не ты ли снял?» «Зачем мне?» – оскорбился Тимофей. «То-то знаю, что незачем. Крест, образки целы все до единого. А ладанка оторвалась. Пропала. Я второй день ищу. Нету. Судьба». «Авось найдется. Хозяевам надо сказать». «Нет, не найдется», – упрямо возразила Лиза. «Это судьба». «Мощи там у тебя были, что ли, какие?» «Да, мощи, перст угодника Потапия», – горько усмехнулась Лиза. По имени Потапа Тимофей догадался, что тут совсем не то, и деликатно умолк. Но в то же время взял про себя некоторое решение. Вдвоем с Лизою они еще раз обшарили коморку, сени, углы, сорные кучи, отхожие места. «Не иначе, как черт украл», – говорил Тимофей. Лиза холодно и злобно повторила. «Судьба». Эта потеря добила молодую женщину. Ее охватила какая-то суеверная болезненная апатия, выражавшаяся полным бездействием, упадком сил и страхом людей. Буквально по целым дням Лиза лежала в каморке на постели, бессмысленно глядя на стену, молчала и даже не думала, считала спиленные сучки в бревнах, пятна, разводы. Если к ней входили, спешила притвориться спящую. Если вызывали ее Тимофей или хозяева, выходила полусонная, дикая, зевающая, старалась сесть особняком, выбирала угол потемнее, молчала как рыба, была людям тяжела и себе неприятна». У Тимофеевой хозяйки в голове не все дома, давно уже говорили по селу, многозначительно указывая на лоб. Чулым стал, санный путь открылся, известие, что можно ехать, Лиза приняла равнодушно, точно оно ее не касалось. Машинально собрала пожитки, машинально распростилась с хозяевами. Только перед самым отъездом еще раз обыскала до нитки, до самой маленькой щели, свое помещение. Ничего не нашла. Судьба. Печально и мрачно было путешествие на север. Двигались медленно, потому что то метель, то оттепель. Здесь река не стала, там ее распустила. Засиживались на станках по суткам и больше. Ехали то на колесах, то на полозу.